Когда Мавра объявила блок с финальными танцами, я хотел выдохнуть с облегчением, но не тут-то было. Богини очень хотели потанцевать, поэтому справедливо подошли ко мне с предложением. А, я что? Я, ничего. Отказать им было против моих сил, но одного танца с каждой было недостаточно. К тому же, Машуня всем своим видом говорила: «Друг, а ты не охренел ли часом? Ты, так-то мой парень, а не их». В общем, последние 40 минут бала я чувствовал себя последней плюшевой игрушкой на детском девичнике. Но главное, никого не обделил вниманием, поэтому все были счастливы. Анубис долгое время отражал атаки наглых третьекурсниц, которые уже стерли в пыль своих бедных кавалеров-первокурсников. Но сердце египетского бога не выдержало, и он сбежал. Его пушистый желтоватый хвост промелькнул между столами и скрылся возле выхода. В принципе, ничего страшного. После бала сделали потрясающий салют. Мы с Машуней, крепко обнявшись, любовались этим невероятным цветастым зрелищем. И было даже немного грустно, что такое великолепное мероприятие подходит к концу. Конца, определись уже наконец, понравилось тебе там или нет. Это было незабываемо, произнесла Машуня, когда мы под ручку направлялись к ее общежитию по зимней подсвеченной дорожке. Согласен, не помню, чтобы я хоть раз в жизни так много танцевал. Я наблюдал за тем, как мои богини, перекидываясь снежками и весело хохоча, побежали в сторону общежития первогодок. «Можно мне немного постоять с тобой?» – тихо спросила раперистка и с надеждой заглянула мне в глаза. «Можно», – согласился я, и, прижав девчонку к себе, крепко обнял. «Хочу, чтобы этот миг длился вечно», – прошептала она, зарывшись лицом мне в рубашку. «Ты даже не представляешь, насколько я счастлива. Эти 2 дня просто перевернули мою жизнь». «Да, ладно тебе. Главное, что ты теперь свободна. И все это, благодаря тебе». Машуня чмокнула меня в щеку и вновь уткнулась лицом в мою рубашку. Время ушло на второй план. Мы просто молча стояли, абстрагировавшись от окружающей нас суеты. Многие ребята тоже держались за ручки, весело шутили, обнимались и пытались поскорее скрыться с глаз настырных инспекторов и преподавателей. А снежинки медленно падали на землю, напоминая о том, что на дворе вообще не май месяц. Только после того, как Машуня мило чихнула, я тонко намекнул, что ей бы пора в тепло. «Может, зайдешь?» – осторожно поинтересовалась она. «Боюсь, меня не так поймут», – честно ответил я. «Точно, но я буду вспоминать этот день, и вспоминать тебя», – раперистка взяла меня за руку. «Особенно, ночью, эй», – усмехнулся я. «Хотя чего я ждал? Горбатого исправит только могила. Я говорю правду и от всей души», – игриво подмигнув, прошептала Машуня и вновь чмокнула меня в щеку. «Спасибо за потрясающий вечер, господин Демидов. Очень рассчитываю, что как-нибудь мы обязательно это повторим, только без нападений в туалете. Не могу ничего обещать», — хитро ответила Машуня, и, внимательно оглядев мое лицо на прощание, направилась в сторону входа в общежитие. Проводив развратную раперистку взглядом, я наконец-то обратил внимание на окружающий мир. Улица опустела, оставив заснеженные дорожки и фонари ждать утра в полном одиночестве. Любуясь прекрасными зимними пейзажами, я хотел пойти в общагу и связаться с Шанго, но во мраке старой акации вспыхнула пара белых огоньков. «О, ты уже здесь?» – обрадовался я. «Говорила же, что придешь за мной к полуночи». Кто же знал, из мрака вышла Настя и начала медленно идти ко мне навстречу. «Что тебя нельзя оставлять без присмотра, в плане?» Я осторожно остановился. Милая улыбочка Шанго, вестник знатного звездеца, увидел нечто подобное на прекрасном личике Лайлабе. «Беги, беги и не оглядывайся. Неужели ты думал, любовь моя, что у меня здесь нет своих глаз и ушей?» Ласково промурлыкала Настя и, вытащив мобильник, показала мне фотографию. «Туалетная кабинка. На горшке в полном ауте сижу я, а верхом на мне шокированная Машуня. Вот же мелкая журналистская засранка. Еще и на мобилу тайком щелкнула. Дуреха подписала себе смертный приговор. Хотя, не уверен, что я доживу до рассвета. Это дикое недоразумение. Я, клянусь, я все объясню». «О, да что ты говоришь?» Продолжая мило улыбаться, ответила Шанго. «В этом нет ничего такого. Просто моя лучшая подруга верхом на моем мужике в женском туалете. Здорово, правда? В общем, там такая ситуация». «Такая, это, какая?» Шанго в один прыжок преодолела расстояние до меня и ласково провела по моей щеке. «Милый, милый, конца, сколько лет прошло, а ты так и не понял, что мамочка все увидит. Мамочка все узнает. Будет сильно больно,

запахом гари и непроглядной завесой от дыма. Город буквально полыхал. Миллионы разрушенных судеб, миллионы маленьких жизней, которые остались без родителей, миллионы растоптанных надежд. Да, трейсеры не умирали. Но, чем тогда отличается смерть от неконтролируемого прыжка в бездну? Есть шанс найти своих близких. Увы, этот шанс больше похож на чудо. Совершенно невероятное, невозможное. Вооруженные солдаты прорвались в покои императрицы именно в тот момент, когда Шанга отправила последний корабль-маяк, на котором находился Кайлай-Лабе, третий принц империи Лай-Лабе, четвертый меч империи Перенеила и заодно любимый сын императрицы. По характеру уж больно напоминал своего отца, такой же невыносимый, расчетливый и придирчивый, но в то же время очень добрый, справедливый и даже немного сердобольный. Да, у Конса было очень много качеств, которые он крайне талантливо скрывал. Видимо, Кай каким-то образом успел от него научиться. Именем священного трибуна, Ганья VI, воскликнул вражеский офицер, когда Шанга упала без сил рядом со своим троном. Увы, отправка кораблей и маяков требовала слишком много энергии. Ваше императорское величество Лай-Лабе обвиняется в государственной измене и с этой секунды лишается короны и императорского титула. Солдат швырнул в сторону обессиленной богини золотой свиток. Сомнений быть не могло. Сенат в очередной раз использовал ее, как игрушку. И теперь все многолетние труды будут перечеркнуты. Великая Шанга Лай-Лабе останется еще одним абзацем в учебнике истории. Но сейчас императрицу больше волновало совсем не это. Где Кхал? Послушался ли он ее? Успел ли спастись? Приговор, венец, прорычал вражеский офицер, вытаскивая из сумки металлический обруч. Солдаты окружили Шанга и наставили на нее энергетические винтовки. Генерал Гайм, удивилась императрица, когда офицер снял маску. Он самый, оскалился предатель и присел на одно колено. Как будто вы не догадывались, чем все закончится. Колонии воют от несправедливого обращения. Захваченные народы нуждались в вашей помощи, но вы так и не обратили на них свой взор. Вы разрушили идеальную систему и превратили нашу империю в свалку для отходов. Вы убивали других ради развлечения, потребляли слишком много ресурсов. Это ложь, возмутилась Шанга, не в силах даже поднять головы. Ложь или нет, это уже не важно. Историю пишет победитель. Усмехнулся Гайм, и его самодовольное лицо тут же искривилось от боли. Из груди генерала торчало острое лезвие рыцарского меча. Но ты таковым не будешь, кусок дерьма, прорычал знакомый голос. Как только труп Гайма рухнул на пол, Шанга увидела священного Эллота, бывшего генерала императорской армии, который на тот момент был канцлером в захваченной империи Перенеил. Его доспехи сияли, а взгляд излучал невиданную до сего дня ярость. Солдаты попытались напасть, но рыцарь за долю секунды растворился в воздухе, а тела бедолаг разлетались на мелкие кусочки, заливая белоснежный мрамор императорских покоев кровью. Ваше императорское величество, Эллот помог Шанга подняться на ноги. Мы должны убираться отсюда, пока не поздно. Вражеский легион окружил город, а имперская гвардия уже перешла на сторону предателей. Где Конса? Тихо спросила императрица. Простите, но рыцарь виновато опустил взгляд. Эллот, голос Шанга дрожал. Где он? Я сказал ему не ходить на восточное крыло. Сказал, что мы позаботимся о вашей безопасности и безопасности наследников. Но это же Конса. Вы его знаете. Вооружился всем, до чего дотянулся и побежал в бой. Нет. Почему ты пришел за мной? Потому что я давал клятву, ваше императорское величество. Вне зависимости от моего нынешнего звания и титула, я обязан защищать вашу жизнь. Клятву, тихо повторила Шанга, пытаясь переварить информацию. Где его видели в последний раз? Сигнал пропал примерно 42 минуты назад возле башни Браунера. Я хотел пойти на поиски. Думал, может, Конса пережил взрыв. Но восточное крыло окружили. Отряды Седрика и Фицберна были уничтожены. И я не думаю, что Конса. Все внутри Шанга заледенело, а сердце сжалось от невыносимой боли. Ноги подкосились, и императрица вновь рухнула на пол, из последних сил сдерживая слезы. Она видела взрыв башни и прекрасно понимала, что шансов нет. Конса улетел в пучину бесконечности, безвозвратно. Ваше императорское величество, голос Эллота как будто звучал из-за стены. Госпожа, сейчас не время скорбеть, нужно подумать о вашем спасении. Так, Шанга быстро пришла в себя и схватила рыцаря за металлическую рукавицу. Эл, Ты должен пообещать мне все, что захотите, госпожа. Найди Кая. Императрица вложила в ладонь Эллота отслеживающее устройство. Он единственный, кто улетел без сопровождения. И хоть Кай самостоятельный мальчик, помощь ему наверняка понадобится. Куда вы его отправили? На Терру без ядра, очень далеко отсюда. К людям, ужаснулся рыцарь. К этим варварам, но зачем? Кай всегда любил людей. Я верю, что он станет для них хорошим учителем и наставником, и сам научится многому. А теперь, ты не мог бы помочь мне в последний раз? Конечно, идем. Эллот еще не знал, что именно задумала императрица, но иначе было нельзя. Либо вечность во мраке, либо мнимая свобода с иллюзорным шансом еще хоть раз встретиться с конца. Воспоминание мгновенно улетучилось, а Шанга пришла в себя. Нет, она больше никогда не потеряет свою единственную любовь. Что бы ни случилось, я, конечно, уже привыкла к твоим причудам. Лара посмотрела на свою хозяйку через зеркало заднего вида. Но сейчас, ты реально сама не своя. Что происходит? Прилетели бывшие коллеги Володи, явно по его душу. Так, ты же говорила, что можешь сбить их вот это вот, на чем они там летают. А если они уже захватили его в плен? Нет, я больше не потеряю его. Хватит с меня трагедий. Каждый раз одно и то же. Сперва брат, потом Ичира. С конца этого не повторится. Ао, за дедуличку и двор, стреляем в упор. Поняла тебя. Тяжко вздохнув, ответила Лара и вылетела на пустующую встречку. Ты же не против, если мы немного похулиганим, чтобы ускорить процесс? Не против, уверенно ответила Шанга, пристегнув ремень безопасности. Да, скорее всего, у Насти теперь будут проблемы, но она готова была пожертвовать чем угодно, лишь бы не дать трагедии повториться. Слишком долго ждала, слишком много страдала, чтобы вот так просто отдать свою единственную любовь Бастиону. Казалось бы, наконец-то достойный противник, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Хех, как бы не так, стиратели использовали стандартную тактику окружения, загоняли свою цель, как дичь на охоте, а затем обрезали все пути отхода, атаковали, как правило, втроем, и то, что один из них уже выдал себя, жирный минус, ведь все эти стиратели учились там, где я преподавал, в общем, у них нет шансов. Задержав дыхание и максимально замедлив сердцебиение, я выглянул из-за стеллажа. О, вот и наш первый гость. Модная шляпа-котелок, белоснежная рубашка, жилетка, идеально выглаженные брюки и натертые до блеска ботинки. Ничего нового. Зато в руках стиратель держал кинжал. Серьезно? Решили пойти на меня с обычным холодным оружием? Даже, как-то неприятно и унизительно. ТХР-ХР-ТХР-ХР-ХР. Вновь раздался охотничий треск вражеского эхолота. Но, что странно, почему стиратель продолжал идти в сторону Толика? Неужели перепутал? Или, дело тут было вовсе не во мне? Странно, ведь по логике вещей им выгоднее устранить беглого сородича, который мог доложить обо всех бастионовских косяках Сенату. Зачем им Толик? Он же, по сути, обычный гениальный ученый, которому на блюдечке поднесли инопланетные технологии. Златан всемогущий, так я и думал. Естественно, Шанга напугала моих бывших сослуживцев, и они, согласно протоколу, усвистывали как можно дальше. А это совсем другой отряд из другой летающей базы, и пришел он явно не по мою душу. Мрадство. Это плохо, очень плохо. Значит, нужно спрятать Толика и выманить всех остальных. Стрелять в меня они не будут, ибо убить простого человека, даже если он угрожает жизни оперативника, непозволительная роскошь. Тихонько обойдя стеллаж с другой стороны, я сгруппировался, а затем выпрыгнул, повалив стирателя на пыльный пол. Мрадство, выругался он. Контакт с местными. Повторяю, контакт с местными. Ай, удар в нижнюю челюсть заставил ублюдка замолчать. Толик, прячься и не высовывайся, прорычал я, выхватив из рук стирателя кинжал. Кто это такие? Удивился брат. Сейчас не время для вопросов. Просто слушай меня. Понял. Парень быстро спрятался в старом шкафу, где Пауль хранил хоккейные клюшки. Ну, а ты? Я приставил клинок к горлу стирателя. Кто такой и зачем пришел? Тише, приятель, ответил трейсер. Я пришел с миром, говорит, как будто по учебнику. Видимо, совсем зеленый. С миром и кинжалом. Я начал давить лезвием на шею стирателя. У меня разговор короткий. Либо отвечаешь, либо отправляешься к праотцам. Да, где его напарники, почему так долго возятся? Я бы на их месте уже давно. Прямо над ухом послышался знакомый щелчок макнакера импульсного пистолета, который обожали всем бастионом. Хвала Златану, я уж думал, что никто не придет. Руки. Холодно приказал незнакомый голос. Не уверен, что это хорошая идея, ответил я. Да, неужели? Хмыкнул незнакомец. Поверь, я крайне нетерпелив, когда речь заходит о работе. Златан всемогущий, как можно быть настолько тупым? Либо ты стреляешь, либо оттягиваешь время. Сейчас он всем своим видом показывал, что выстрелить не может. И, как бастиону удается находить подобных клоунов? Вы пришли на мою территорию. Знаешь первый закон джунглей? Мне плевать на твои законы. Либо ты убираешь кинжалы и сваливаешь с дороги, либо твоя голова превратится в кашу, если не прекратишь весь этот идиотский цирк. Раздраженно ответил стиратель. Проведя в голове несложные вычисления, я активировал предвидение. Даже если их больше трех, не беда. Есть окошко, чтобы прыгнуть за стеллажи и укрыться там. Рывок. Кровь темными кляксами запачкала пол. Гулкий выстрел Макнакера. Я успел сделать подножку, и стиратель повалился на пол. Взмах руки и острие кинжала вонзилось в глаз нашему раздражительному гостю. Захрипев, он начал содрогаться в предсмертной агонии, а затем с тяжелым выдохом, наконец-то испустил дух. В этот момент на свет вышел третий стиратель. Ублюдок караулил выход в коридор. Выпрыгнув из мрака, я повалил последнего на пол и наставил Макнакер на его голову. «Тише, приятель, я же просто хочу тебе помочь!» Возмущенно воскликнул стиратель. «Какая никчемность!» Холодно произнес я и скрутил ограничитель Макнакера до ноля. «Ты же прекрасно понимаешь, что тебя ждет. Как думаешь, твоя голова выдержит прямой удар в пару десятков тонн?» «Как?» – ужаснулся стиратель. «Откуда ты знаешь, кто ты такой?» «Тут вопросы задаю я. Итак, дам тебе шанс прыгнуть быстро. Или же оставлю захлебываться в собственной крови. Все зависит от твоего ответа. Понял меня? Но у меня же кодекс. Боюсь, ты больше не под защитой Сената». «Понял», – обреченно вздохнул стиратель. «Зачем вам мальчишка? Он же не ПА. Я не знаю, почему так, но руководство сообщило, что Анатолий Демидов – потенциальная угроза для этого мира. Мол, он каким-то невероятным образом может создать техногенный прыжок, который нарушит канон. Сигма никогда не ошибается. С чего ты взял?» Холодно спросил я. «С того, что так все говорят. Слушай, ты же один из наших, да? Ну, кто еще может быть в курсе про ПА и Сигму? А раз так, то должен все понимать. ПА опасны тем, что могут вызвать нарушение канона и естественного хода развития Терры. Если Сигма указала на человека, то значит он является угрозой. Как ты не понимаешь, готов поставить под удар 7 миллиардов невинных жизней. Тебя это волновать не должно. Сколько у вас времени на задание? 14 часов. Сколько до следующей связи? 13 часов и 24 минуты. Но учти, база пошлет еще один отряд, когда нас хватится. Ты не сможешь перебить нас всех. Тебя в любом случае будет ожидать возмездие. Я и есть возмездие. Гулкий звук выстрела и стиратель отправился покорять новые миры. Володя. В подвал забежала взволнованная Настя. Ты живой? Живой. Я отключил Макнакера и запихнул его за пояс. Ты вовре. Не успел я договорить, как Шанга набросилась на меня и прижалась головой к моей груди. Ох, Володя. Я так испугалась, что потеряла тебя опять. Казалось, что еще немного и она расплачется.